Вечер следующего дня. В будуаре королевы горят свечи. Читая записку Абигайль, входит Боленброк. После заседания парламента приходите в будуар королевы, пишет мне Абигайль. Кто же из двух желает меня видеть? Ее величество или моя прелестная союзница? Как бы там ни было, так долго подготовляемый взрыв произошел. Герцогиня в немилости, вики распешены, биль будет отвергнут, общее крушение. И как только я сделаюсь министром, так я сию же минуту у нас... Что такое? Милорд. Я занят министерством. Каким? Своим я скоро назначу. Мы от этого дальше, чем когда бы то ни было. Что вы говорите? Дайте мне припомнить. Значит, пришла к королеве леди, словом, та знатная дама, которая так набожна. Аберкромбри. Да. С лордом Деваншир и Вальфой. Приятелями герцогини. Которые явились по собственному побуждению. Подосланные ею. Объяснить королеве, что немилость гофной истории не произведет самое скверное действие, что партия вигов взбешена, и что на сегодняшнем вечернем заседании биль в пользу Стюарта будет ответить. Так, и что же ответила королева? Королева выказывала нерешительность, колебания и часто взглядывала на меня, как бы желая узнать мое мнение. И вы обязаны были ей его сказать. Ну, милорд, ну разве я в этом что-нибудь понимаю? Это все равно. Половина государственных деятелей ничего не понимает в государственных делах. Так что же сказать? Королева все продолжала колебаться, как вдруг леди Аберкромби ей что-то шепотом сказала. Что именно, что она могла сказать? Не знаю, милорд, хотя я стояла совсем близко. Ну? Я слышала только имена лорда Эвандаль и Артура Мэшем. Ну? Это-то я хорошо это слышала. Я понимаю. И королева, которая до той минуты казалась слабой и нерешительной, внезапно произнесла с добродушным видом: перестали мы об этом говорить, пусть она придет, я приму ее. Как принять ее сюда? Откуда? Я считала ее изгнанной навсегда. Я была так взволнована, что все, что мне пришло в голову, было написать вам: приходите, чтобы рассказать вам, что произошло и что было условлено. Так что же было условлено? Было условлено, что герцогиня, подавшая вчера свою отставку, явится сегодня, чтобы передать королеве ключ от внутренних апартаментов. Ключ? Да. Королева откажется его принять. Так. Тогда герцогиня падет к ногам ее величества. Королева ее подымет, они расцелуются, биль пройдет. Слабость, нерешительность, как раз в тот самый момент, когда мы держали победу в своих руках. Мы должны отказаться от нее навсегда. Нет. Удача слишком хорошо знает меня, чтобы покинуть меня в нужный момент. Когда назначено свидание? Через полчаса. Я должен видеть с королевой. Это невозможно, милорд. Она сидит с министрами, которые только что пришли. Все равно, я должен видеть ее для того, чтобы понять, каким путем могла угаснуть мне эта ненависть, которую я разожгу. Да это мне нужно только полчаса. Какое счастье. Вот королева. Как только придет герцогиня, известите нас. Хорошо, милорд. Абигайль уходит. Ах, это вы, Боленброк, я рада вас видеть. Я провела сегодня ужасно скучный день. Я только что узнал о новом акте милосердия, Ваше Величество. Как это великодушно с вашей стороны забыть о вчерашнем скандале. Вы говорите забыть, я бы этого желала, но как это сделать? Если бы вы знали все, что мне пришлось выслушать со вчерашнего дня по поводу этого несчастного стакана воды. У меня совсем разбиты нервы. Ох, я не могу больше об этом. Я не понимаю, значит, вас хотят примирить? Совсем против моего желания, но надо положить этому конец. Вот вы, Боленброк, вы сами сторонник мира. Да, тому вы не да, станете конечно. Удивляться тем жертвам, которые я принесла для того, чтобы его достичь. Я ее не защищаю, заметьте. Но ее иногда обвиняют так несправедливо. Что вы, ваши... Вы первый. Я? Я не говорю о слухах по поводу последних субсидий, взятия крепости Бушан, которых я не успела проверить. Но то, что мне говорили относительно молодого Мэша... Что же? Это совершенно неверно. А именно? Она об нем даже не думает. Почему? Напротив, у нее для этого есть очень серьезные причины, которые мне открыли. Ну, правда, об этом не говоря. Но я умоляю, сажусь. Ну, словом, она... В интимных отношениях с лордом Эвандаль. И вы, Ваше Величество, считаете это достаточной причиной? Конечно. И потом сообразите сами, Боленброк, что если бы этой бедной герцогине, которую я сама обвиняла, не знаю, как это мне пришло в голову, действительно бы любила Артура Мэшем, разве она могла бы вчера обвинить его при всем дворе и заставить вас его арестовать? А вы не думаете, что она могла поддаться внезапному чувству гнева, ревности, в которых сама раскаивается? А что вы хотите этим сказать, милорд? Герцогиня заподозрила? Да. Или узнала, от кого я не знаю, что Артур Мэшем должен был вчера вечером иметь таинственное свидание здесь, во дворце, после карточной игры, ваше величество. С кем, я не знаю, но если мне приказ, я могу узнать. Нет, нет, не надо, милорд. Что вы, не а надо. Почему? Я могу докопаться. Я вас ваше... умоляю, милорд. Достоверно, та же герцогиня сама в это же самое время ждала его у себя на дому. Как? Вчера? Свидание? Значит, у них было условлено, значит, они сговорились. Да как же, ваше величество, судите сами. Каково же должно было быть ее отчаяние, когда в минуту гнева она отказалась от должности, которая позволяла ей видеться с ним безнаказанно здесь, во дворце. Вот почему она добивается доступа сюда, потому да. что если она его получит... Ну, как... она его никогда не ну, получит. Вот. Милорд, что случилось? Карета герцогини подъехала ко дворцу. Герцогини? А кто дал ей право являться ко мне? Она приехала, чтобы принести свои извинения по поводу вчерашнего происшествия. Какие извинения? Я их не принимаю. Я могу простить оскорбления, нанесенные мне лично, но не те, которые направлены против достоинства моей короны. А вчера гордая герцогиня умышленно... а вовсе не случайно захотел оказать неуважение своей королеве и оскорбить ее. Это было совершенно ясно. Ваше Величество, герцогиня Мальбрук ждет приема. Что это такое, вошедшая? Что это делается? Абигайль, пойдите, скажите ей, что мы не можем ее принять, что мы уже отдали занимаемую ею для нас должность. Пусть она завтра же вернет нам указ на звание гостей. И ключи. Ах, да, главное, ключи от наших апартаментов. Вступайте. Как, ваше величество? Повинуйтесь, королеве Абигайль! Хорошо, милорд, этот Боленброк сущий демон. Пораженная Абигайль уходит. Браво, ваше величество, прекрасно! Они считали меня слабой. Какая наивность! Тогда как теперь они увидят, что они ошиблись? Да мы все это видим! Это уже слишком большое злоупотребление моим терпением. Такое положение вещей недопустимо. И не может больше продолжаться. Не давно, ваши, я и мои коллеги, мы ждем ваших приказаний. Мои приказания? Мои приказания? Ах, да, да, я вам их дам. Слушай, более, ваше величество, как только я... Но скажите мне, как же моя жена? Я думаю, что этим вопросом мы займемся потом, после указа о распуске парламента и после отозвания герцога Мальборо. Хорошо, я сейчас же отдам распоряжение отдать его под суд. Вот это мудро, герцога под суд. Нет, Артур Мэш. Как Артур? Ну, я хочу, чтобы он понес достойное наказание, чтобы он был осужден. Да, хочу. За что, ваше? Во-первых, он лишил вас, любимого родственника. Нет, нет, на то была воля Божья. Потом это приведет герцогиню в бешенство. Напротив, герцогиня будет в восторге. Нет. Они поссорились. Как? А вы мне этого не говорили. Ну, как же, герцогиня узнала, что Мэшем ее не любил и не любит, а что он любит другую. В самом деле, милорд, а кто вам это сказал? Ну как же, герцогиня узнала, что Мэшем ее не любит, и мой молодой пленник сам не признался своей тайной страсти к одной знатной даме, которая находится здесь во дворце, которую он обожает, но не смеет ей в этом признаться, потому что она... больше я ничего не узнал, ваше величество. Это уже совсем другое дело. То есть я хочу сказать, что это очень странно, и нам с вами еще придется об этом поговорить. Итак, через четверть часа я принесу вам список моих новых коллег. Да. Указ о распуске парламента. Да. Проект имеющий открыться конференции с маркизом де Торси. Да, да, конечно. И как только вам угодно будет подписать, так и сделаем. Конечно. А скажите, не надо ли будет подвергнуть допросу Артура Мэшем? Ну, хотя бы только для того, чтобы разузнать и разрушить планы герцогини. Да как угодно, ваше величество. Только я полагаю, это надо делать втайне. Почему, милорд? Он мой пленник, и я не имею права допускать его свидания ни с кем, особенно с теми, кто находится здесь, да. во дворце, конечно. Хотя, как только для него не будет опасности быть узнанным... Ах, я понимаю. Так я приведу его сюда. Да. И тут уж мы с вами его допросим. Хотя лучше вы сами допросите, у меня не будет времени. Хорошо. Хорошо, милорд. Я его приму. В этот момент в дверь заглядывает герцогиня. Увидев Боленброка, она тотчас же скрывается. Итак, Боленброк, до вечера? О, да. До скорого свидания. Ваше величество, не беспокойтесь. Конечно. До скорого свидания. Через четверть часа Артур Мэшем будет. Он будет. Боленброк ушел. Возвращается Абигайль. Ах, вот и ты! Ну что, герцогиня? Ах, ваше величество, если бы только знали! Пойди сюда, сядь подле меня. Ну, садись же. Ну, что она тебе ответила? Ничего, но гнев и гордость исказили все черты ее лица. Я этому легко верю. Она поняла, кто заменит ее, раз я именно тебя прислала к ней с этим известием. Что вы говорите, ваше величество? Да, да, Бегай, с этого дня ты будешь всегда со мной. Ты будешь моей поверенной и моим другом, потому что с сегодняшнего дня я повелеваю, я царствую. Ну, кончай же свой рассказ. Так ты думаешь, что герцогиня взбешена? Я в этом уверена, потому что, спускаясь по лестнице, она говорила герцогине Норфолькской, которая вела ее под руку. Да. Даже если бы мне пришлось погибнуть, я скомпрометирую королеву. Боже мой! И потом она добавила, до меня только что дошли важные известия, которыми я воспользуюсь. О каких же известиях она могла говорить? Ну, вероятно, она подразумевала каким-то политическим. Нет, пожалуй, то свидание, которое мы хотели устроить вчера вечером. А что же в этом дурного? Конечно, ничего. Потому что если я хотела вчера при тебе видеть Артура Мэншем, то это было по очень важному и серьезному делу, чтобы узнать, до какой степени мной злоупотребляли, одним словом, чтобы узнать правду. Что вполне дозволено, в особенности королеве. Ты думаешь? Я в этом уверена. И потом, что же она может сказать? Это свидание не состоялось. А теперь, раз он находится в заключении, то это даже невозможно. А что, если бы это было уж не так невозможно? Что вы хотите сказать, ваше величество? Да, Абигайль, он сейчас придет сюда, я его жду. Ой, ваше величество! Что с тобой? Мне страшно, я боюсь. За меня? Не бойся, нет никакой опасности. Как нет опасности? А что, если герцогиня знает, что находится в ваших покоях в такой поздний час? Тише, молчи, вот он. Боже мой, ой, не покидай меня. О нет, ни за что. Закрой дверь и возвращайся обратно. Абигайль закрывает двери и возвращается. Мэншем, приблизившись к королеве, протягивает ей бумаги. Лорд Боленброк прислал меня передать вашему величеству эти бумаги, которые он никому не мог доверить, кроме меня. Благодарю вас. Я должен вернуть ему их с подписью вашего величества. Да, правда, я и забыла. Боже мой, как их тут много. Королева, не читая, быстро подписывает бумаги и ставит на них печать. Что с вами, Абигайль? Почему вы так бледны? Послушайте, Артур, я достигла влияния, могущества герцогини, всех милостей королевы, но я решила отказаться от всего этого. Почему? Ради вас. Случись с вами какое-нибудь неожиданное счастье. Поступили бы вы точно так же. Можете ли вы меня об этом спрашивать? Ну так знаете же, вы любимой очень знатной дамой, первой в нашем королевстве. Что вы говорите? Тише, с вами хочет говорить королева. Сэр Мэншем, вот указы, переданные вам Боленброком для нашей подписи. Благодарю, ваше величество. Я возвещу милорду, что он министр. Это будет очень великодушно с вашей стороны. Потому что, став министром, он прежде всего должен будет наказать убийцу Ричарда Боленброка, своего кузена. Я ничего не боюсь. Ему известно, как произошла дуэль. И кроме того, вы имеете протекцию двух высокопоставленных особ. Прежде всего мою, и что еще важнее, протекции герцогини. Утверждают, Мэшем, хоть вы не хотите в этом признаться из скромности, утверждают, будто вы ее любите. Я? Ваше величество. Зачем отрекаться? Герцогиня очень красива, любезна, и занимаемое ею положение. Какое мне дело, ваше величество, до положения и власти? Когда любят, об этом не думают. А я люблю другую. В самом деле, и вы так сильно ее любите. Больше, чем могу выразить. Да, ваше величество, я люблю. И я горд этой любовью. И накажите меня, ваше величество, если я здесь. У ваших ног. Боже мой, Мэшем, Мэшем, кто стучишь? Сюда идут, ваше величество, будьте спокойны, ради бога, будьте спокойны. Артур, иди. Боже мой, я умираю. Успокойтесь, ваше величество. Как вы позволяете себе входить ко мне? удар королевы врывается герцогиня де Мальбору, за ней толпа придворных. Тут же Боленброк. Герцогиня, какая дерзость! Простите меня, ваше величество, но у меня имеются важные вести, от которых зависит спасение королевства. Он может быть спрятан только тут. Какие же? Вести, которые приводят в движение, волнуют весь город, ваше величество. Герцог Мальбор только что доносит мне, что французская армия атаковала у Денена наши линейные войска и одержала окончательную победу. Это правда. Вот, ваше величество, вы слышите этот отдаленный гул толпы? Герцогиня бросается к балкону и, распахнув двери, отшатывается, увидев там Мешема. Сара Мешем! В комнате королевы я погибла. Смилуйтесь, ваше величество, смилуйтесь, это я! Я привела его сегодня вечером к себе! Какая дерзость! Вы смеете утверждать! Да что вы говорите такое, я не понимаю! Я говорю правду! Ваше величество, накажите нас обоих! Боленброк, спасибо! Сию минуту, ваше величество! Миледи, милорды, я обязан вам сказать! Нет, это я позволю себе спросить у милорда. Каким образом пленник, порученный его охране, оказался в данную минуту на свободе? И по какой причине? По причине, перед которой вы склонитесь, так же, как и я. Сэр Артур Мэшем попросил у меня разрешения, поручившись словом и честью дворянина, повидаться с мисс Абигейл Черчилл своей невестой. Егор! Что вы сделали? Так вы же просили меня вас спасти, ваше величество. Потом не захотите же вы погубить девушку, которая вам пожертвовала счастьем и жизнью? Конечно, нет. Велите ей. Мисс Абигейл Черчилль. Абигейл, то, что вы сейчас слышали, должно так быть. Не противьтесь этому. Дайте мне еще это доказательство вашей преданности. Моя благодарность, моя дружба будут принадлежать вам навсегда. Молчите, сэр Мэшем. Сэр Артур Мэшем, откажитесь, откажитесь. Что касается вас, то другие мечты, может быть, но из любви к вашей королеве, которая вас об этом просит. Ваше величество. Но она вам это приказывает. Ваше величество, вам угодно было. Милорд и джентльмен. Важные события, сообщенные нам только что герцогиней, ускорят те меры, о которых мы помышляем уже давно. Сэр Гарли, граф Оксфорд и милорд Боленброк, мои новые министры, сообщат вам завтра наши намерения. Мы отзываем герцога Мальбру, чьи таланты и услуги становятся для нас отныне бесполезными, так как мы решили заключить твердый мир. Мы хотим, чтобы как можно скорее приступили к началу совещания в Утрехте между нашими уполномоченными и министрами Франции. Королева удаляется, едва сдерживая слезы. Вслед за ней уходят придворные. Герцогиня де Мальборо стоит, опустив голову. Насмешливый поклон Боленброка приводит ее в бешенство. Не в силах вынести своего поражения, герцогиня почти выбегает из комнаты. Итак, не права ли моя система? Лорд Мальборо свергнут, мир заключен. Боленброк министр. А всему этому причиной стакан воды.